Когда генерал Грамм узнал, что Бум добился встречи с королем, и доберман Гафт III был в невероятном гневе, он не стал дожидаться худшего и сбежал, прихватив план крепости. Примерно в миле от форта он наткнулся на кошачьих разведчиков и без сопротивления сдался им в плен. Кошачий король, а он действительно участвовал в походе, принял генерала очень ласково. Заискивающий Грамм тут же вручил кошкам план обороны форта, за что получил кучу благодарностей. После чего коварный Мурмяускас приказал связать генерала и приготовить к отправке подальше в тыл, где и предать его почетному повешению по возвращении армии из похода. Подозревая, что генерала Грамма будут искать, кошачий король велел выкопать побольше волчьих ям и наставить капканов. Небольшие отряды разведчиков по-прежнему прочесывали окрестности. Форт был поднят по боевой тревоге. Искали генерала. Не нашли. Зато обнаружили пропажу секретной документации. На всякий случай гарнизон крепости занял боевые посты. Добрый король доберман выразил желание сам проводить котят до побережья. На увещевание Бума он ответил лишь пожатием плеч. О, мой добрый Пум, ты есть хороший пес, но ты не должен за меня огромно волноваться. Я сам провожал моих крошка-друзей до воды. Опасность есть развлечение королей. В случае, что я сам всех бит через английский бокс. Рыжий и полосатый сердечно простились с Бумом. Королевский повар дал им паранцу с провизией, а офицер охраны — две легкие шпаги из арсенала. Остальные собаки, узнав о героических подвигах и верной дружбе котят, прониклись к ним уважением и не пытались больше гонять по двору. Признаться, отношение к ним стало таким теплым и душевным, что рыжему даже расхотелось уходить. Все равно дома, кроме порки, ничего не ожидалось. Поразмыслив таким образом, он сообщил об этом полосатому. Тот ответил кратко. «Меня мама ждет». Полосатый был прав. Сопровождаемые его величеством, котята двинулись в путь. Непринужденно болтая с королем, друзья дошли до самого побережья. Здесь доберман Гафт III произнес прощальную торжественную речь. «Майн киндер, мне есть особенно грустно, что нам расставаться. У меня нет принц-мальчик. У меня есть один дочки, 6 штук». О, мой любимый год, как я выдавать их замуж? Это мой больной проблем. Однако, довольно политика. Вас весьма ждут фатер и мута. Я целовать вас в носи и выбежать домой, домой. Не забывайте ваш старый добрый друг доберман. Если вы еще раз будете мой гост, я есть весьма рад. Я есть. Король не договорил. Из-за ближайших кустов вылетела большая рыболовная сеть и накрыла его величество с головой. В тот же миг 20 отборных котов из разведки повисли на сети, стараясь окончательно запутать собачьего короля. Рыжего и полосатого попросту отшвырнули в сторону, чтобы не путались под ногами. Доберман Гафт III защищался как лев. И ни один кот летел по воздуху, сраженный мощным апперкотом или хуком справа. Одних зубов его величество повыбивал не меньше дюжины. Но, к сожалению, боевые части кошек были слишком близко. В конце концов, короля связали. Глава 14. В походном шатре Мурмяускаса царило бурное оживление. Пан Коржик и адмирал Румпель наконец-то смогли обнять своих блудных детей. Пана Коржика также уведомили, что его героического сына желает видеть сам король. Дело пахло большой наградой, однако вся эта суета совершенно не радовала рыжего и полосатого. Почему? Котятам было жаль собачьего короля. Может, это и являлось страшным преступлением против своей родины, родственников, друзей и всех кошек в целом, но ни рыжий, ни полосатый, наверное, не смогли бы объяснить, почему они так сожалеют о пленении одного из самых главных противников кошачьего народа. Доберман Гафт III был добр к ним, и все. В шатер ввели и генерала Грамма. Вельможи и полководцы кошачьего войска ждали только выхода короля. Под торжественную музыку и крики восторга Мурнаускас взошел на трон. Он был толст, напыщен и зловреден. Мановением лапы, унизанной перстнями, он подозвал к себе рыжего. Отвесив изящный поклон, рыжий подошел к королю. Маленький герой, сын достойных родителей, род Коржика всегда славился отважными кошками. Мы решили наградить тебя. За что, Ваше Величество? Какая скромность. Однако тебе есть чем гордиться. Ввести сюда пленника. Коты-охранники ввели в шатер крепко связанного добермана. Собачий король даже в плену сохранял гордость и величие. Его глаза горели, зубы были стиснуты, а под лоснящейся шерстью перекатывались мускулы. Мурмяускас V высокомерно глянул на пленника и ласково обратился к рыжему. «Малыш, за хитроумную помощь, оказанную государству, в деле захвата короля враждебной страны, мы, Мурмяускас V, награждаем тебя почетным орденом «Когтистая лапа». Орден героя. Грянула музыка. Юный герой ошеломленно переводил взгляд с короля на отца, с отца на полосатого, пока вдруг не встретился глазами с его величеством доберманом. Пленный король презрительно посмотрел на рыжего и выразительно бросил: «Ты есть мелкий предатель!» Орден поплыл перед глазами рыжего, но окружающие восприняли его слезы как знак благодарности своему монарху. Рыжий пошатнулся и чуть не упал в обморок. Полосатый успел подставить плечо и поддержать друга. В наступившей тишине раздался дикий вопль рыжего: «Я не предатель!» В шатре повисло гробовое молчание. Какое-то время никто не находил слов. В воздухе запахло порохом. «Кажется, нашему мальчику солнце напекло голову». «Нет, рыжий прав. Мы никого не предавали. Собачий король очень добрый и хороший. Он нас провожал домой. Это вы первыми напали на него». «Что ты сказал, щенок? Ты смеешь обвинять наше королевское величество?» Рыжий и полосатый встали спина к спине и, выхватив маленькие шпаги, загородили добермана Гафта. «Это бунт! Ваше величество, отпустите собачьего короля!» «С какой стати?» «Он хороший!» «Нет, вы посмотрите, какие нахалы!» «Мы не нахалы! Доберман Гафт III дважды спас нам жизнь! Он провожал нас домой! А ваши стражники напали на него из засады! Все на одного! Это нечестно! Благородные коты так не поступают! Мы не позволим обижать нашего друга добермана!» «Друга?» «Друга! Отпустите его, а то хуже будет!» «Стража, взять мерзавца!» Король указал на рыжего. Коты-стражники двинулись было на преступника, но рыжего загородила чья-то массивная фигура. Грозный адмирал Румпель, потрясая абордажной саблей, громко поклялся сделать австрийский шницель из всякого, кто прикоснется к ребенку. Свирепо оглядывая стражников единственным глазом, адмирал бросил рыжему: «Не бойся, малыш!» «Это уже не бунт! Это революция! Взять всех!» «Можно я? Я их всех перекусаю!» «Можно!» Собачий генерал с места прыгнул на полосатого, но точная и тяжелая пощечина кошачьей лапы изменила траекторию его полета. толстый грамм врезался в ряды стражников, задавив двоих насмерть. Невозмутимый пан Коржик отряхнул лапу и, подмигнув полосатому, гордо заявил: «Разобью морду любому, кто приблизится! Попробуйте только тронуть ребенка, Бармалей!» Стражники, опешив, топтались на месте. Доберман Гафт Третий удивленно глядел на новоявленных защитников. Мурмяускас долго ловил ртом воздух, пытаясь что-то сказать. Обстановка была сложная и взрывоопасная. В довершение всего, два черных кота, дежуривших у входа, без звука влетели в шатер и прилипли к стене. Полог отодвинулся, и в проеме показалась огромная морда Бума. Глава 15. Сен-Бернар был буквально увешан кошками, как новогодняя елка игрушками. Не меньше полусотни отборных боевых котов с набитыми шерстью ртами пытались безуспешно укусить или оцарапать огромного пса. Бум отряхнулся, словно вышел из воды, и кошки разлетелись в разные стороны, как брызги. Бум обратился к доберману Гафту. «Ваше Величество, вас очень просят вернуться в форт. У нас большое несчастье». «Несчастье? Что у вас там творился, пока я тут гулял в гостях?» «Дело в том, что одна из ваших дочерей, маленькая Шелли, выехала к вам в Мурдок. Места у нас спокойные, и она ехала почти без охраны. В двух милях от форта на нее напали бродячие коты. Кучер дрался до конца и еле дополз до Мурдога. Но Шелли, ваша дочь, в плену». «Май гад!» Доберман Гафт обернулся к Мурмяускасу и торопливо заговорил: «Мой венценосный брат, я весьма рад быть ваш гость, но, увы, важный дел зовет меня в срочный дорога. Я есть очень благодарен всем за весь торжественный прием, он мне совсем пора. Я весьма побежать. Прощай всем!» «Ну ж, фигу вам! Вы все мои пленники, никуда не уйдете! Взять их!» Действительно, особенно бежать было некуда. К шатру успели собраться все кошачьи войска. В этот критический момент полосатому пришла в голову простая и гениальная идея. «Мы спасем ее! Не волнуйтесь, король! Точно! Мы сейчас сбегаем и спасем!» «О, майн киндер! Вы бежать, спасать мой бедный дочка Шелли, а я вас тут прикрывать, развязать мой величество!» Адмирал и пан Коржик мгновенно освободили короля, удивляясь самим себе, почему не догадались это сделать раньше. Буквально в тот же миг слуги Мурмяускаса бросились на них. «Доннер-ветер, рыжий полосатый, вперед! Бежать быстро, быстро! Спасай мой Шелли! Мы постоим тут, один за всех и все на одного!» В общей свалке рыжий и полосатый выскользнули из шатра и бросились в лес. Первое, на что они наткнулись, был большой отряд собак из форта, отправившийся на поиски короля. Рыжий подбежал к начальнику отряда и живо изложил ситуацию. Отряд трижды гавкнул в честь юных друзей короля и бросился в сторону, указанную рыжим, на выручку его высочества.